После долгой, кропотливой, во многом унизительной работы Пустовойтов полетел на Колыму, вспоминая, как в давнюю пору в Советском Союзе он возил парнишку в пионерский лагерь «Артек», а теперь вот тоже в лагерь направляется. Душу давили тоска и отчаяние. Под крылом были горы, словно чудовища, покрытые панцирем оледенелого снега, только черные хребтины выпирают, топорщатся шерстью холодной тайги. Стылые реки блестели, вылизанные ветрами. И где-то там, в распадках, в каменных ладонях гор, а точнее в кулаках гранита монолита, были зажаты зоны строгого режима. Арестанты киркой и зубами год за годом грызут золотую породу, и сынок среди них. Вот тебе и Артек, вот тебе и свобода с демократией в прикуску, вот тебе и охота быть богатым, жить красиво, как на картинке. Возле многотонных заржавленных ворот проклятой зоны стоял сутулый зэк, затравленно смотрел на подходящего к нему Пустовойтова. И что-то жалкое, что-то ничтожное и унизительное было в самой позе парня, уже по привычке держащего руки за спиной, и глаза его были похожи на глаза побитой, на прокудившей собаки, а лицо его, рожа этого парня, тошно смотреть. В первую минуту, когда отец увидел замордованного, чирьями усыпанного зэка, не узнал. Потом вдохнул и выдохнуть не мог. И сердце сжалось так, что долго разжаться не могло. А кто виноват? Казнился Семен Азаратович, когда уже взлетели над заснеженной угрюмой Колымой, чугунно застывшей не то что до весны, а как будто навеки вечные. Сам виноват, никто. Сутками на своей работе пропадал, пропади на пропадом. А после работы, куда я смотрел? Надо было глаза на затылке иметь, чтобы не видеть тех перемен, которые с ним происходили. По кабакам таскался, за границу то и дело стал летать. Он постоянно врал мне про каких-то богатых друзей, про какую-то богатую находку на дороге. А я охотно верил, очень даже охотно верил ему. Так мне было удобно. Отличный папа, нечего сказать. А что теперь? Бросать Москву? Сдавать Наполеону? Мать твою, еще хватает силы зубоскалить. Жалко было оставлять налаженное прибыльное дело, но сын дороже. Скрипя зубами, Пустовойтову пришлось бросать Москву, сдавать Наполеону и забирать Пустомелю с собой. После Колымы физиономия сына была вся сплошняком в орденах и медалях. Красные, черные и зеленовато-лиловые фурункулы живого места не оставили на роже. «Хоть намордник цепляй», – озлобленно думал отец. «А то их в самолет еще не пустят. Скажут, не похож сам на себя. И хрен поспоришь». Перед вылетом он провел последнюю беседу со своим неразумным чадом, пригрозив обломать ему руки-ноги и еще кое-что, если он опять хоть раз попробует заняться наградными делами. Пустомеля, до смерти перепуганный Колымой и зоной, стал говорить, что ему самая лучшая награда – свобода, солнце. Вместе с отцом, вернувшись на малую родину, Амеля какое-то время жил тихо-мирно, занимаясь благоустройством ликероводочного завода, купленного отцом. Но тяга, странная болезненная тяга к боевым наградам ветеранов, осталась в душе, и старые связи остались. Иногда, уже будучи директором завода, Амельян Семенович наезжал в Москву и встречался там с надежными, проверенными корешами. Иногда звонил и сообщал им кое-какие важные сведения, касавшиеся той или иной медали, ордена или золотой звезды героя. и Стародубцев мимо него не прошел. Из газеты местного разлива, узнавший информацию по поводу героя, но еще не зная, что именно отец похлопотал за старого солдата, Пустомеля позвонил в Москву и удивился тому, как все удачно складывается. Случилось так, что Вальдемар Неволя по делам своей конторы только вчера приехал в область. Через пару дней старые дружки забили стрелку на загородной даче Пустомели, коньячком пополоскали зубья, попарились в баньке, и вскоре после этого Неволя сел на поезд и поехал в качестве инкассатора, сопровождающего ценный груз.